Евгений Абрамович Боротынский. Водопад. Шуми, шуми с крутой вершины, не умолкай, поток седой, соединяй протяжный вой с протяжным отзывом долины. Я слышу, свищет аквилон, качает елею скрипучей, и с непогодою ревучей твой рев мятежный соглашен. Зачем с безумным ожиданием к тебе прислушиваюсь я? Зачем трепещет грудь моя каким-то вещим трепетанием? Как очарованный стою над дымной бездною твоею и мнится сердцем разумею речь безглагольную твою. Шуми, шуми с крутой вершины, не умолкай, поток седой, соединяй протяжный вой с протяжным отзывом долины. 1821 год.